Глава 20. В Сочи добрались довольно быстро. Выгрузились на вокзале, расположенный прямо у сочинской набережной. «Какая красота!» Застыв на набережной, выдохнула Надя. «Наш городок никогда не дотянет до этого уровня». «Точно не дотянет», — улыбнулась Аня. «Как бы Агван Аванесович не напрягался, открывая новые торговые центры, а чтобы набережная расцвела, нужны совсем другие действия со стороны городских властей. Давай устроимся в гостинице и поужинаем в итальянском ресторанчике», — уже подпрыгивала от нетерпения Надя. «Конечно, мы еще и по набережной погуляем. У меня с собой фотоаппарат. Ура, я буду мишенью профессионального фотографа. Идем же скорее к таксистам. Мне не терпится начать фотосессию. Пара бокалов вина за ужином только подогреет вдохновение». «Да, вечерний Сочи я еще не фотографировала. В эти два дня мне будет чем заняться». Согласно кивнула Аня и шагнула к обочине дороги, поймать для них с подружкой такси. В уютном холле отеля их приняла милая администратор, и девушки получили ключи от своего двухместного номера на четвертом этаже. «Ух ты!» Распахнув с помощью электронного замка дверь, Надя, сбросив рюкзак на пол, подошла к окну. «Из окна видно море! И даже кусочек набережной!» «Прекрасно. С окна мы и начнем. Только утюг и гладильную доску раздобудем». Аня достала из дорожной сумки трикотажное платье с рукавом три четверти и круглым вырезом в области груди. Это платье нежно-голубого цвета отлично на ней сидело и подчеркивало достоинство фигуры. В сочетании со светлыми туфлями на небольшом каблучке, чтобы преодолеть все подъемы и спуски в Сочи, носить такие туфли решился бы только самоубийца, вырисовывался элегантный образ приятной девушки. «Я в душ!» Выдернув из рюкзака гель с ароматом манго, Надя шагнула в сторону небольшой ванной комнаты. «Тебе что-нибудь погладить?» «Рубашку с узорами. Она как раз подойдет под джинсы». Надя снова нырнула в рюкзак и достала оттуда немного смятую рубашку горчичного цвета с бесчисленными мелкими узорами. Аня забрала вещи и отправилась в холл на поиски гладильной доски. В гостиницах гладильные доски обычно размещали в конце этажа. Она не ошиблась. Пройдя весь холл, свернула за угол, где обнаружила одиноко стоящий на столе утюг. Включив утюг в розетку, Аня начала медленно разглаживать складки на голубом платье. Она не рассказала Наде о том, что произошло в ресторане прошлым вечером. Ей казалось, что если она заговорит об этом, то не выдержит и расплачется. Ей было жутко неприятно от того, что его мать накануне вытерла об нее ноги, опустив так низко своими жестокими словами, а Аня даже не смогла ей ничего толком ответить. И самое страшное — его мамочка могла быть права. Ане вдруг расхотелось петь в ресторане. Неужели она действительно выглядит жалкой, пытаясь дарить радость приходящим посмотреть на нее клиентам? Ей было обидно и неприятно, а больше всего на свете хотелось врезать Павлу по его самодовольной ухмыляющейся мине. Если он действительно настолько подло играл с ней все это время, используя как инструмент для мести, и ему мало не покажется. Пусть только попробует объявиться снова. Она наглаживала вещи и все размышляла о том, что при встрече выскажет прокурору все, что думает о нем и о его странной семейке. Павел объявился в телефоне чуть позже, когда Аня и Надя, нарядившись, сели в итальянском ресторанчике с видом на море, дегустируя красное полусладкое вино и спагетти. Аня посмотрела на экран сотового телефона и без сожаления нажала «отбой». Ей не хотелось портить себе настроение выяснением отношений. Лучше как-нибудь потом, после приезда. Здесь, в Сочи, она хочет насладиться фотовыставкой свободной от ставших вмиг болезненными отношений. Утром начнется мероприятие, оно продлится до самого вечера, а потом будет банкет в уютном ресторане гостиницы. Так решили устроители выставки. И Аня с нетерпением ждала того момента, когда сможет оказаться внутри этого роскошного отеля.